Доброй ночи. Даже как-то немножко нехорошо произносить «добрый». Наверное, второй раз за все годы, что идет программа «Серебряные нити» в прямом эфире «Радио России», я чувствую себя, как сказать, настолько неуверенно, наверное. Поскольку, ну о чем может сегодня говорить психотерапевт в эфире радио? Ну, конечно же, сегодняшней московской трагедии, поскольку мы пытаемся, в общем, говорить о том, что есть подлинного в наших душах и о том, что нас волнует. Я думаю, что всех людей, у которых чего-то осталось, не все еще перегорело, выжглось в душе, сегодня волнует только одна мысль. Ну почему? Что это за бессмысленные жертвы и снова льющаяся кровь абсолютно невинных людей? Я сегодня хочу, чтобы мы все, слушатели программы «Серебряные нити», это особая такая, пусть и не очень большая, общество, извините, да, даже склоняю неправильно, это такое, пусть и не очень большое, но общество, как я надеюсь, существующее где-то в недрах эфира и связывающее нас. Давайте вместе попробуем поискать слова соболезнования. Давайте вместе попробуем поискать то, что мы бы хотели сегодня сказать и тем, кого больше нет с нами, и тем, кто страдает в больницах, и о тех, кто мог решиться на это чудовищное преступление, и о, конечно же, их родных и близких, горе которых сегодня нет предела. Я бы очень просил вас всех сегодня здесь по постоянному телефону наших прямых эфиров, по постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» 495, это код города Москвы, 956-15-14, это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», попробовать поискать слова, потому что сегодня ужасно много людей, да в общем, в действительности, целый огромный город, а может быть, целая огромная страна, которая нуждается в утешении, в соболезновании, веря в то, что эта жизнь вот так не заканчивается, веря в то, что все имеет свой смысл и произошедшее, как бы страшно оно ни было, тоже. В общем, есть такая традиция русская, мне кажется, очень хорошая. Она заключается в том, что когда приходит беда, мы начинаем говорить. Даже когда не хватает слов, мы все равно говорим, говорим, говорим. И вместе с этим разговором становится как-то легче. Вот я и предлагаю сегодня немножко поговорить о случайности и не случайности, об ужасе внезапной смерти, о вашем опыте, подтверждающем то, что смерть — это вовсе не конец. В общем, наверное, это немаловажная часть нашей передачи. В общем, обо всем том, что вам хочется сказать, чтобы помочь другим, тем, кому сегодня трудно, страшно и ужасно бессмысленно, конечно. Вот об этом, обо всем по телефону 495-956-15-14. Тема «Трагедия в Москве, в метро». И, конечно же, не тема, а просто какие-то наши слова в поддержку и понимание, если, конечно, они у вас найдутся. Есть такая замечательная датская певица, у нас не очень известная, Лена Велимарк. Вот они когда-то выпустили такую пластинку вместе с композитором Андреасом Джорменом, которая вся посвящена, в общем, путешествиям души. Вот небольшие фрагменты этой пластинки я позволю себе сегодня поставить в музыкальных паузах. У нас есть у программы маленький форум в интернете, который существует только благодаря поддержке наших слушателей и постоянная посетительница нашего форума, которая представляется как Селена, вспомнила замечательное стихотворение Тарковского, которое, как мне кажется, очень точно передает и мои чувства тоже. Может быть, кто-то помнит. «Предчувствием не верю, и примет я не боюсь, ни клеветы, ни яда, и я не бегу, на свете смерти нет. Бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет». Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети. когда идет бессмертие косяком. Вот, ну что делать? Мы живем в стране, в которой очень часто бессмертие идет косяком. Только, наверное, надо сделать какое-то внутреннее усилие, чтобы понимать, в общем, это все равно не смерть. Это бессмертие. Впрочем, хотя, конечно же, я не мог никак предупредить наших слушателей о том, что сегодня вот такая возникнет тема у нас здесь в эфире. Несколько человек немедленно позвонило нам на автоответчик. Я хочу привести парочку вот таких вот каких-то очень живых, может быть, не очень сложных по своему содержанию звонков наших слушателей, ну, которым я ужасно благодарен за искренность. Здравствуйте. Позвольте выразить соболезнования и сострадания по известному поводу. Непонятно, почему за ошибки политиков расплачивается народ. Такая жалость. Извините, не могу говорить. Ну что вы, мы все не очень можем говорить. Спасибо вам большое. И вот еще один мужчина, который, по-моему, тоже не очень может говорить, но он чувствует то, что все мы. И как-то я ему ужасно благодарен за этот звонок. Тул на проводе. Вы там живы все? Москва. Дай бог вам. Крепитесь, ребята. Блин, горелый. Очень переживаем за вас. Надо иметь поддержку и силы в себе. И крепче платить силы во имя, сами понимаете. Ребята, держитесь там. Блин, черт возьми. Вам рады помочь. Ну, черт возьми. Мы тут далеко от вас. В общем, давайте сплотим наши ряды. Ну вот. Как бы, когда случается беда, вроде бы у чужих. Действительно, люди все-таки неожиданно из своего такого провала в себя, в котором мы живем, когда, да, каждый сам за себя и каждый в своих интересах, вдруг действительно издалека начинают звонить и спрашивать неизвестно кого: ребята, вы там живы? И это почему-то очень приятно. Очень приятно, что люди сегодня, действительно, когда таксисты попытались взвинтить цены, спокойно помогали людям выезжать из центра, который был практически полностью перекрыт, метро закрыто, машину поймать невозможно. Мне очень приятно, что и через некоторое время, как говорят вот мне сегодняшние пешеходы центра, что они и таксисты через некоторое время все поняли и начали возить людей нормально. Это значит, что в нас что-то осталось. Жалко только, что это что-то появляется в нас только во время беды. Здравствуйте, Валентина. Алло. Да, добрый вечер. Ой, Валентин, извините, пожалуйста. Алло. Да-да, Валентин, мы вас слушаем. Я Валентин из Краснодара. Да, прекрасно понимаю, что люди, ну, которые, как говорится, на себя пояса шахидские замыкали, как говорится, но, тем не менее, все мы, согласитесь, Александр Геннадьевич, с удовольствием бы восприняли сообщение, что мораторий на смертную казнь наконец-то снят. Согласитесь, это в моем понимании аксиома. Глубоко, как и вы, переживаю происшедшее, но мне кажется, что да, не вы, не я, но наше мнение должно зачесться и, как говорится, на первый план выдвинуться. Суды-то выносят смертные приговоры, а мораторий действует. Кому это надо? Ну ведь, понимаете, какая штука? На Наверное, с вами согласятся миллионы, но проблема ведь заключается, как мне кажется, в чем-то гораздо более сложном. В сущности своей я хочу, ну, наверное, вспомнить очевидные вещи, правда? Сегодня и чья-то безумная злая воля, это как бы, конечно, учитывала Великий понедельник по церковному календарю. И сегодня принято вспоминать о том, как Господь совершил изгнание торгующих из Иерусалимского храма и проклял бесплодную смоковницу. Проклятие бесплодной смоковницы загадочное, как бы загадочный поступок Спасителя, который, конечно же, это общепринято, имеет метафорический смысл. В свое время всегда вспоминаются и с этим слова из Талмуда, в котором сохранилось сравнение смоковницы, про которую сказано в Талмуде, что во всякое время, когда человек прикасается к ней, он находит на ней свой плод. Так и слова Торы. Торы во всякое время, когда человек произносит их, находится в них смысл. И как бы, ну, по крайней мере, мы считаем, что вслед за огромным количеством святых отцов нашей церкви православной, мы считаем, что бесплодная смоковница – это плоды сухого учения, учения фарисеев, которое внешне имеет прекрасный вид, а внутренне лишено всякого сердечного содержания. Так вот, поразительная совершенно вещь, она заключается в том, что как бы, как, какую бы причину этого теракта мы не искали, ищем мы ее там в иных религиях, экономических выгодах или в чем угодно, еще в любом случае мы сталкиваемся как бы с плодом вот этой самой, даже не с плодом, простите, не было там плодов, с местью вот той самой засохшей смоковницы. Как бы это она через века, попытка ее сказать какие-то окончательные слова и лишить эти слова сердца, приводит к тому, что происходит. Я боюсь, что каждый шаг мести, он порождает встречную месть, а потом еще встречную, еще встречную. Я не думаю, что любая смерть – это выход в борьбе со смертью. Вы знаете, я не юрист, но как человек я не могу не быть противником смертной казни, поскольку практически в каждом случае за любым преступлением живо человеческое сердце и жив какой-то обман. Страшный обман, потому что вот нет ничего хуже и ужаснее, может быть, в плане истории засохшей смоковницы тоже не может быть ничего ужаснее, более противного человеческому естеству и, между прочим, человеческому естеству всех традиционных религий, особенно ислама. Это, вот вы только подумайте, насколько это страшно, насколько это противоестественно и страшно, как образ, как метафора женщины-убийцы, женщина, несущая смерть с десятком и сотням людей. Именно женщина, не мужчина. Это как будто, знаете, что-то такое наподобие изнанки бытия. Пасть ада. Самое страшное, что может сделать культура, и для меня самый страшный признак засохшего сердца. Потому что мужской взгляд на женщину во все времена и только-только сейчас, к ужасу моему, начинает меняться. Он всегда был надеждой, что в нашем холодном и воительном мужском мире мы встретим поддержку женской сердечности. Встретить вместо нее бомбу – это самая отвратительная гримаса той самой бесплодной смоковницы сухого учения. А чем бы это учение ни было? О религии или о деньгах? Еще раз повторяю, я сейчас не про причины. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Алло. Есть Людмила Николаевна из Москвы? Ирина Ефимовна. Ирина Ефимовна. Ну, не важно. Ирина Ефимовна, это вы? Да. Здравствуйте, вы из Костромы. Да. Людмила Николаевна из Москвы и не отозвалась. Мы слушаем вас. Вы знаете, действительно хочется сказать самые жестокие, самые, я не знаю, даже слов трудно подобрать, наказание тем людям, которые это придумали, у которых это в голове. Однажды один из террористов, это было еще в начале их злодеяний, сказал, что у нас нет такого вот сожаления, что ли, к людям, ни к матери, ни к брату, ни к сыну. Никаких родственных чувств, не надо нас уговаривать, сожалеть вроде того, что... У нас нет такого понятия сожаления. Если у нас убивают человека, мы за это убиваем 10 или сколько-то там еще. Но это же не люди. Вот и хочется сказать, что просто вот слов трудно подобрать. Вот эти люди, они ничего не понимают в человечности. Так поэтому к ним самые жестокие проклятия надо посылать. Несмотря на то, что Господь учит, что надо прощать. А вот эти женщины, я понимаю, что это жестоко, но мне кажется, даже они же больны. Их закололи, их там занаркоманили. Они ничего не понимают уже шли. Тут даже дело не в этих женщинах, а в тех, кто ими руководит. Вот что самое страшное. Пострадали-то они сами, они ничего не понимали. Их накололи, они шли, не сознавая их. Или загипнотизировали, что-то даже трудно сказать. А вот те, кто это придумывают, и те, кто мстят за своих, вот это ужасно. И им самые страшные проклятия. А тем, кто пострадал, ну, самые теплые чувства сожаления, конечно... Кто еще жив, дай Бог им здоровья, чтобы они обязательно поправились. А тех, кто уже нет, вечная память. Простите меня, если что не так. Да сегодня, наверное, не может быть что-то не так. Спасибо, Ирина Ефимовна. Здравствуйте, Лариса Федоровна. Лариса Федоровна, Демьяненко, город Краснодар. В передаче «Серебряные нити» я хотела бы в ответ на все происшедшее в Москве призвать весь народ России повысить бдительность в отношении всего негативного, происходящего вокруг нас, быть неравнодушными к судьбе каждого человека. При подозрении, при неадекватности в поведении, при появлении подозрительных вещей, оставленных в бесходном состоянии, срочно сообщать по телефонам доверия, по горячим телефонам в любых уголках нашей России, давать срочно знать правоохранительным органам, чтобы предотвратить любой акт против человечности. Мы тем самым обезопасим народ России, когда мы будем все вместе в одном кулаке. Вот такое мое пожелание. Я надеюсь, поддержит весь народ России. Спасибо, Лариса Федоровна. Спасибо большое. Я хочу только сказать, что, наверное, это так. И что вообще мы, наверное, подходим к какой-то такой границе, когда Нам нужно обучение, только, наверное, не столько детям, сколько взрослым. Потому что, да, Израиль в свое время ввел курсы на работе для взрослых, которые позволяли видеть, я сейчас не буду рассказывать, конечно, подробности, но позволяли как-то формулировать эти подозрения про палестинских террористов. Я думаю, что нам давным-давно пора такого рода ликбез вводить, поскольку, ну, действительно, если бы мы умели видеть, мы бы, конечно, наверное, могли бы на большее обращать внимание в том же метро. Ведь если вот задуматься, то при тех миллионах людей, которые каждое утро входят в метро и выходят из него, устроить-то контроль практически невозможно. И еще вот, прежде чем уйти на еще одну небольшую музыкальную паузу, мне вот что хочется сказать в плане единства. Вы понимаете, когда мы говорим слова «те, кто вот этих женщин до этого довел», «тех, кто заколол», «тех, кто ими руководил», но ведь в конечном-то итоге мы с вами прекрасно понимаем, что руководили ими всего-навсего деньги. В любом случае, с какой стороны ни крути и не смотри на это. Я, конечно, это глаз вопиющего в пустыне. Я просто говорю о том, как бы не стать нам всем бесплодными смоковницами, потому что вот эта вот добыча денег и некоторые лозунги с ней связанные на самых разных уровнях нашего существования. Неважно, у кассира в магазине, у чиновника, врача, милиционера, еще у кого-то. Может быть, эти страшные дни есть повод, ну, как бы подумать. Вот лично у тебя, потому что с этого все начинается. Лично у меня охота за деньгами, она не застелила моего дела другого человека. Я вообще еще, я обвиняю других в том, что они охотятся за деньгами. Я еще способен думать о чем-то другом, о поэзии, философии, вечности, добре, совести, поскольку исцеление начинается все-таки не с антитеррористических курсов, хотя они важны. Оно начинается с совести. И когда случаются трагедии, и когда понятно, что в конечном итоге ими руководит некая абсолютно злая и абсолютно бесчеловечная выгода, как бы самое главное для вот тех святых для христиан дней, в которые мы живем, именно живем, все еще живем. Самое-то главное, это попробовать осознать, я лично не двигаюсь в этом направлении, как бы мое сердце не зачерствело, я не становлюсь равнодушным к бедам других. Мне почему-то хочется, чтобы мы в Страстную неделю смогли задать себе этот вопрос. Серебряные нити. О душе человеческой и о страшной сегодняшней трагедии мы говорим, как можем. Сегодня здесь в эфире программы «Серебряные нити». Доброй ночи, Татьяна Сергеевна. Я как вас приветствую, потому что в эту недобрую ночь, как продолжение недоброго дня, я хочу вас просто поблагодарить за то, что вы начали свою передачу с этих слов. Слов соболезнования, слов переживания, и организовали для нас, как и всегда, вот эту обратную связь, где люди почувствовали свое просто объединение, единение, так скажем. Вот, потому что сегодня на протяжении дня я слушала другие передачи, выключала просто приемник, потому что все начинали свои передачи, как ни в чем не бывало, хихи-ха-ха, ни словом не обмолвились об этой тяжелой трагедии. Вот, и я-то думала, в принципе, я ваши передачи как-то не всегда очень понимаю, не всегда слушаю, и я так думала, я выключу все это, что вот я... Очень было приятно, так сказать, насторожена, а просто приятно мне было слушать все это, человечность это. Мало того, вот вы говорите о человечности, о сострадании. Вот у меня родственники в Ленинграде, там, в Петербурге. И никто не позвонил, зная, что мы, вот, я, моя сестра, ездим в метро, никто из них не позвонил и не поинтересовался, живы ли вообще мы, и попали ли мы в эту мясорубку. Вот это к слову. Ну, а мое отношение вообще к происшедшему, мне кажется, наши правоохранительные органы просто прохлопали. Потому что после этой трагедии, которая произошла с Невским экспрессом, должна просто быть увеличена бдительность, особенно в людных местах, особенно в Москве, особенно в транспорте. Это сделано не было. Тем более, что везде видеонаблюдение, в вагонах видеонаблюдение. Иногда идешь, видишь, как милиция подходит, документы спрашивает. То есть это люди как-то все-таки чисто такой психологический у них профессионализм. Они видят человека и могут оценить его даже по внешнему виду, чувствуют его состояние, когда он нервничает, если он там что-то задумал недоброе. В последнее время я просто это не наблюдала даже в массах. Хотя были раньше, говорили о том, что там теракт предотвращен, там, то есть люди как-то работали. И я вот даже несколько удивилась, что в такой маленький, небольшой промежуток времени произошел, прошел после вот трагедии с Невским экспрессом и после вот этих терактов в метро. Вот все же хотела вам сказать, и спасибо вам большое за то, что вы вот так... Как бы даже поддержали, вот даже меня поддержали, мне легче от того стало, от того, что люди высказываются. Потому что нигде этого не было. Только вот слышали сегодня. Кулаками опять грозили наши руководители, мы их уничтожим, мы их там удавим. Вот, конечно, нигде не вернешь все равно. Ну все, спасибо и до свидания. Спасибо большое, Татьяна Сергеевна. Вам, я думаю, что мы... Как бы это сказать? Я думаю, что я человек в пиджаке или человек в белом халате, а вовсе не в сутане, который, в общем, всю жизнь глубоко убежден о том, что жизнь там, за порогом смерти, продолжается. Я был подростком, когда умерла бабушка, человек, который меня воспитывал. Ну, как подростком, молодым человеком уже, мне было 19 лет. Я очень хорошо помню, как ее, знаете, такая нитка серебристого свечения отчетливо мне видно, обняла со всех сторон, и как будто воронку где-то в середине ее груди свернулась и ушла. И вот это ощущение я запомнил на всю жизнь. И я уверен, что доброе зерно и зерно особенно невинной жертвы, оно всегда прорастает, всегда сохраняется, всегда выражается и в новых жизнях на земле, и в вечной души, вечной жизни души там, за пределами нашего самого суетного из всех миров мира. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Вот я прошу вас, как орган такой, который, ну, не орган, я не знаю, как назвать, во всяком случае, у вас есть власть, вы можете говорить по радио. Да, вас, это великая власть. Это я точно. Вам честно говорю про то, что вот с кем я не поговорю, я старый человек, мне 87 лет. Но с кем я не поговорю, все считают одно только. Распустили тем, народ вообще распустили тем, что не требуется, чтобы кто-то работал. Живут все непонятно на что. Значит, все или воруют, или откаты какие-то получают. А если этого не получается, то, значит, они убивают и на это живут. И я видела, вот я вам клянусь, что я видела человека, которого, вот я говорю, приговорили. Он адъюнкт Ленинградской академии военной, то есть врач большой уже. Он, мало того, что он имел знакомую, жил с ней, потом изнасиловал ее, хотя зачем это было делать, когда они жили. Действительно непонятно, да. Дали 5 лет. Послали на лесоразработки на север. А там ведь нет заборов никаких, чтобы их ограждать. На одном углу леса стоит охранница. На другом охранник стоит. Она стоит с этим, ну, не с пистолетом, с ружьем. Он, уж как он подлез к ней, я не знаю, подговорил ее и изнасиловал и тоже убил. И вот я его смотрела, как врач, приговоренного к убийству. Вы думаете, у него какая-то душа заговорила? Ничего подобного. Ничего подобного. Ну что ж, я боюсь, что, да, сердца наши тоже становятся от разочарований черствыми порой. Ну, мне кажется, раз мы страстной понедельник, то, в общем, этого все равно нельзя, потому что страшная вещь. Но мы с вами сегодня, если называем себя верующими, обязаны прощать. Здравствуйте, Анна Петровна. Добрый вечер. Я хотела бы высказать свое соболезнование семьям погибших. Спасибо вам большое. А те, кто сейчас лечится, дай Бог им силы и их близким, чтобы они все-таки поправились. Ну, вот мне то, кажется, что мы говорим. Мне кажется, что если мы вот вместе этого пожелаем, не пожелаем на словах, а пожелаем в душе, да, те, кто сейчас да. нас слушает, дела правда пойдут легче. Даже есть очень статистика. Очень в это хочется такая. Верить. Потому что они совершенно не повинны. Но вот то, что мы говорим, что это сделали шахидки. Это самое простое обвинять этих женщин. Никто не доказал, что это женщины. Это было самое легкое обвинить кого-то чужого. А настоящего убийцу нам никогда не скажут. Посеять страх, ненависть среди нашего народа. Вот этому добились те, кто это сотворил. Тут не виноваты шахидки. Я скорее верю, что их там даже не было. А придумывать то, что показывают, что они там что-то помолились, извините, в вагоне все произошло. Кто видел вообще, чтобы там кто-то молился или что-то еще? Не было милиции на платформе. И вообще это просто был спектакль с уничтожением нашего населения около Лубянки. Я боюсь. Ненависть появилась. Люди стали агрессивны и уже бьют других людей другой национальности. Уже это есть. Вот только что ехал мой сын на белорусской. И там включили газовый баллончик. Люди закашлялись, зачихали. Это кто? Тоже шахидки сделали? Нет, мы сами. Мы опять ненависть. Главная задача – те, кто это все делает, чтобы мы ненавидели друг друга, чтобы мы были озлоблены, и чтобы вот, ох, как хорошо будет снова расстрел. Это задача. Это просто ужасно. Это задача. Спасибо. Спасибо большое. Эта задача действительно, кто бы это ни делал, по каким бы мотивам это ни делал, задача породить страх и ненависть. Помните об этом, пожалуйста. Самое-то страшное, что мне кажется, что никакого особого кошмара, никакой истерии, в общем, не случится. Понимаете, жуткий страх в сердцах людей появляется тогда, когда они обманываются в своих ожиданиях. Вот если бы такие теракты случились где-нибудь в Швеции или в Голландии, тогда, может быть, там люди впали бы в истерию. Но вот страшно и чудовищно, что в России такие вещи становятся нормой. И самое ужасное, что действительно, да, не может сегодня государство дать никаких гарантий человеку. Не умеет или не хочет. И это, может быть, самая страшная суть этой истории. В действительности мы ее встречаем гораздо спокойнее, чем раньше, привыкнув к мысли о том, что ничего, кроме как следить за тем, чтобы каждое мгновение нашей жизни проходило не зря, поскольку все происходит как-то ужасно внезапно, и кроме собственного внимания надеяться больше некого. Вот такой вот невеселый конец у нашего разговора. Ну, просто, чтобы как-то его видоизменить, я хочу предложить в ближайшую среду поговорить про сказки о Красной Шапочке. Сказка о Красной Шапочке – это сказка о женском начале, которое ведет через смерть. Может быть, у нас получится. В чем смысл любимой детской сказки Шарля Перро?